«На помойку», по дедушкиному выражению. И судьи, и прокурор – все те же, которые уже два раза в прошлом осудили мултанцев. Чего же можно от них ожидать? Они, конечно, в лепешку разобьются, чтобы доказать, что они были правы, что ватяки виновны, что незачем было огород городить и в третий раз ворошить это дело. Но самое грустное, по словам дедушки, то, что очень плохой состав присяжных. Ведь вопрос о виновности или невиновности подсудимых решается на основании мнения присяжных. Если присяжные сказали «да, виновны», судьи уже не могут оправдать подсудимых. Поэтому очень важно, чтобы присяжные были как можно более культурны, как можно более умны и толковы. В особенности в таком процессе, как мултанский, где надо хорошо разбираться во всей клеветнической стряпне полиции, во всей грязи лжесвидетельства и всякого вранья. А тут присяжных нарочно подобрали самых темных, неграмотных. Такие легко поверят всяким бабьим сказкам о том, будто бы ватяки каждые 40 лет приносят человеческую жертву своим языческим богам. «Опять же, — говорит дедушка, — опять же плохо. Не позволили защите вызвать на суд ни одного свидетеля. А свидетели обвинения, сплошь лжесвидетелей, на этом процессе выставили еще на 11 человек больше, чем в прежних двух процессах. Конечно, — добавляет дедушка, — пока человек хоть немножко еще дышит, надо верить, что он будет жить. Будем думать, что и мултанцев оправдают. Но что-то похоже, что их закатают на каторгу. Мы стоим с дедушкой на углу улицы и молчим. «Ну что ж», — вздыхает наконец дедушка, «повеселились мы с тобой и довольно. Пойдем домой. Но мне нужно дождаться, пока выйдут все мои подруги, узнать, кто как сдал, не провалились ли наши ученицы. Я прошу дедушку сказать дома, что я экзамен выдержала и возвращаюсь в институт». Дедушка уходит домой. Наши выдержали все до единой. Есть срезавшиеся из числа учениц первого отделения. Всего удивительнее, срезалась Ляля-лошадь. Она не решила задачи. Вернее, ее мозгов не хватило даже на то, чтобы хоть списать то, что решила для нее я. Зоя Шабанова та выдержала экзамен и очень довольна. А Ляля-лошадь ревет коровой, и самое великолепное — обвиняет в своей неудаче меня. «Она! Она! Нарочно! Она мне неверно решила, чтобы я срезалась!» То, что я выручала ее, рискуя, в лучшем случае отметкой по поведению, а может быть даже исключением из института, ведь со мной бы церемониться не стали, исключили бы и все. Идиотка Ляля этого не понимает, не хочет понимать. А ведь я уверена, что если бы мне пришлось плохо, и она, Ляля-лошадь, могла спасти меня, она бы для этого пальцем о палец не ударила. К счастью, другие девочки из ее же первого отделения стараются вправить ей мозги. «Ведь она тебе помогла», — говорят они Ляле. «Да, как же, помогла она мне!» Продолжает всхлипывать Ляля-лошадь. «Нарочно, нарочно мне неверно написала, чтоб я срезалась! Какая!» «Что ты на нее смотришь?» Сердится на меня Лида Карцева. «Она лошадь, ну и ржет! Не стоит из-за этого огорчаться, Шурочка!» В эту минуту Ляля лезет в карман за носовым платком и вместе с ним вытаскивает какой-то листок бумаги. Варя выхватывает у нее из рук этот листок. Вот оно! Вот решение, которое тебе написала Шура!»